Элла Риот пел своим тягучим голосом «Эль Антенуэн». Печально и торжественно звучала мелодия в плотно окутавшей землю глубокой тишине. Я тронул Туарега. Движением головы он пригласил меня взглянуть на усеянный мигающими созвездиями небосвод. «Плеяды!» — шепнул я Маранжу, указывая на 7 бледных звезд. Между тем Эль Антенуэн тем же монотонным голосом продолжал тянуть свою песнь. 7 дочерей есть у ночи. Мате Ред Жрье и Эре Дже Аот. Мате Сексек и Эсе Каот. Мате Лар-Лар и Эле Раот. А 7-я дочь — это мальчик без глаза. Смутное беспокойство внезапно овладело мной. Я схватил за руку Туарега в ту минуту, когда он собирался затянуть 3-й куплет своей песни. «Когда ты поведешь нас в пещеру с надписями?» — резко спросил я его. Он посмотрел мне в лицо и с обычным своим спокойствием ответил: «Мы находимся подле нее». «Мы находимся подле нее? Так чего же ты ждешь? Почему не показываешь нам ее?» «Я жду, чтобы вы попросили показать ее вам», — не без насмешки ответил Туарег. Маранж вскочил на ноги. «Пещера? Пещера здесь? Здесь?» — спокойно подтвердил Эль Антенуэн, в свою очередь поднимаясь на ноги. «Веди нас к ней!» «Маранж», — сказал я, почувствовав внезапный приступ беспокойства. «Маранж, наступает ночь. Мы ничего не увидим. Вдобавок, может быть, пещера далеко отсюда?» «Нет, до нее не больше 500 шагов», — возразил Эль Антенуэн. «Там сложено несколько охапок сухой травы. Можно будет зажечь их, и капитан будет видеть так же ясно, как днем». «Идем», — повторил мой спутник. «А как быть с верблюдами?» — все еще не сдавался я. «Верблюды стреножены», — сказал Эль Антенуэн. «Кроме того, мы недолго пробудем в отсутствии». С этими словами он решительно двинулся в путь. Маранж, дрожа от лихорадочного нетерпения, последовал за ним. Мне осталось только присоединиться к ним, что я и сделал, несмотря на отчетливое сознание безумия этого предприятия. Кровь стучала у меня в висках. «Я не боюсь», — твердил я себе. «Клянусь, что я не боюсь». И действительно, то был не страх. Но в каком я был странном состоянии. Как будто повязка легла на мои глаза. В ушах у меня шумело. Я снова услышал голос Эль Антенуэна, но более мощный, невероятно усиленный и в то же время глухой-глухой. 7 дочерей есть у ночи. Казалось, не эхо, но духи гор отвечали ему тысячами голосов, подхватывая финальную строфу. А 7-я дочь — это мальчик без глаза. «Мы пришли», — сказал Туарег. В скале виднелось черное отверстие. Эль Антенуэн прошел в него, согнувшись вдвое. Мы последовали за ним. Мрак объял нас. Желтая вспышка пламени. Эль Антенуэн высек искру из кремня и поджег охапку сухой травы у входа. Сначала мы ничего не видели, дым застилал нам глаза. Эль Антенуэн остался на пороге у выхода из пещеры. Он уселся на корточки и более спокойно, чем когда бы то ни было, продолжал пускать клубы дыма из своей трубки. Яркие языки пламени лизали теперь сухую траву. Я смог рассмотреть лицо Маранжа, оно показалось мне чрезмерно бледным. Упершись руками в стену, он впился глазами в надпись, смутно вырисовывающуюся при неверном свете костра. Мне почудилось, что... что его руки дрожат.